Мьюзиэм-стрит. На столе стояли две пинты горького пива и джин с тоником, последний сказала Марша. «Я не хотела говорить при полицейском», — сообщила она. «Но о вас я знаю все. Видите ли, я знакома с Эвелин Блейк, женой Кена Блейка. Она утверждает, что вы самый упрямый и аморальный тип из всех ее знакомых, и наклонности у вас самые дурные. Всякий раз, как вы с ее мужем куда-то отправляетесь, вы неизменно оказываетесь в тюрьме. Вот почему мне кажется, что вы и правда на моей стороне. Поэтому вы такая-сякая нарочно сбежали от Мастерса», — беззлобно заметил Гайем. «Ясно. Я все понял и пошел за вами. Так что вы собираетесь мне рассказать?» — «Я не против того, чтобы пооткровенничать с вами», — холодно заявила Марша. — «Но вовсе не уверена, что могу говорить в присутствии доктора Сандерса, ведь доктор Сандерс связан с полицией в некотором смысле, к тому он считает меня нелепой». — «Черт-то с два!» — Сандерс грохнул кружкой по стулу. — «О чем вы? Я ничего подобного не говорил». — «Нет, говорили. Никогда нет, говорили. Вы сказали способ, каким, по-моему, миссис Синклер отравила коктейли, просто нелеп?» Сандерс рассердился не на шутку. «Да так оно и есть. Но мои слова не имели никакого отношения к вам. Неужели вы не понимаете? А вы, сэр Генри, тоже считаете мои мысли нелепыми?» Двигая кружкой по столешнице, Гэм смерил девушку насмешливым взглядом. «А давайте-ка проверим. Испробуем ваш способ прямо сейчас. И боюсь, милочка, вы сами скоро поймете, что все ваши предположения просто чушь собачья. Разумеется, вы можете незаметно набрать жидкость в рот. Разумеется, вы сумеете выплюнуть ее в напитки именно так, как вы и описали нам. Однако одного вы сделать с жидкостью во рту никак не сумеете. Вы не сможете разговаривать. Говорить, не проглотив жидкость, абсолютно невозможно, голубушка. Попробуйте сами. А ведь миссис Синклер, перед тем, как отпить глоток из бокала вашего отца, спросила у него разрешения. Нет, боюсь, ваша версия не проходит. Придется вам изобрести другой способ отравления напитков. Ах, так? Марш вовремя осеклась. А, по-вашему, как их отравили? Гэм насупился. Прежде чем ответить, он что-то буркнул себе под нос. «Предположим, — рассеянно начал он, — у нас иссякли версии, и мы теоретически, только теоретически, допустим, что гости говорили правду, клянясь, что Тропин не мог попасть в шейкер или в бокалы до того времени, как Шуман отнес напитки в гостиную. Допустим, что ваш отец, миссис Синклер и Шуман, не сговаривались заранее. И что тогда?» «Тогда, — с оттяжкой выговорил Гэм, — остается, видимо, лишь одна версия. Лишь одна? Я имею в виду первоначальное положение о том, что в гостиную проник посторонний, который подмешал яд в шейкер, пока гости были на кухне, а потом шейкер вымыл». Он повернулся к Марше. «А теперь говорите правду, ли я сдеру с вас кожу. Входил кто-нибудь в дом или выходил оттуда, пока вы ждали на улице?» «Нет, я говорю правду». Гэмэй смерил Маршу долгим задумчивым взглядом. «Угу. Значит так, на том и остановимся. В таком случае мы вынуждены признать, что убийца либо сам Фергюсон, либо сообщник, работавший заодно с Фергюсоном. И не кричите вы на меня, и не спрашивайте, как Фергюсон выбрался из дома. Все просто. Я все объясню вам до того, как вы допьете джин. Дело совсем в другом. Если Фергюсон либо его сообщник действительно сделали грязную работу, зачем Фергюсон так долго околачивался в доме после того, как все было кончено? Да еще вертелся в конторе англо-египетской компании, да еще заговорил с вами на лестнице и пошел наверх осматривать труп после того, как вы обнаружили, что там произошло убийство, и навлек на себя столько подозрений, перед тем, как решил бесследно исчезнуть. Все не так. Если он виновен, зачем ему вообще впутываться в то, что началось потом? — Не знаю, — вздохнул Сандерс. — Не скрою, мне показалось, что он был искренне потрясен, когда узнал об убийстве. — Да, вот именно. Ах, черт! А если убийство не совершали ни Фергюсон, ни его сообщник, кто тогда?